Часть третья. В поисках неприятностей. Утверждение, что рукописи не горят, проистекает из того факта, что пепел не разговаривает. Неофициальный девиз Ордена Небесных Рыцарей. Глава первая. Я смотрелся в зеркало и видел там себя. Именно себя, а не какого-то блудного белого. Это вызывало во мне чувство глубокого удовлетворения. Трансконтинентальный экспресс, простоявший в столице всего полчаса, окутался паром и увез с собой позорную тайну моих перевоплощений. Главное, не позволить мисс Фиберти написать об этом в своей новой книжке. Да и старую неплохо бы прочесть. Моя спутница печально вздохнула. «Зря ты так упираешься. Отличный был образ». «Нет, Клара, и дело не в моих испорченных нервах. Мы рассчитываем выйти на людей, занимающихся незаконным околомагическим бизнесом. Такие иллюзию за тремя щитами видят. Я не настолько хороший лицедей, чтобы пытаться их обмануть. По моему опыту, способность жуликов предвидеть неприятности вообще граничила с ясновидением. Например, на Редстонской свалке в день полицейских проверок половина обитателей просто не появлялась. И я сильно сомневаюсь, что у этой шушеры были деньги на стукача среди жандармов. Мы покинули гостиничный номер, подгадав, когда сменится портье. Это только кажется, что они ни на что не обращают внимания. План был прост. Я не собирался крутиться на глазах у посторонних со своими документами живого мертвеца. На что тогда существуют знакомые среди белых? Тамуру Хималису предстояло отработать должок, дать кров черному магу. Надеюсь, после этого старик не начнет испытывать ностальгию по обществу чучела. Мой старый знакомый не чувствовал надвигающейся грозы и не прятался. Адрес переводчика с языков империи легко можно было найти, вооружившись справочником и газетой объявлений. Надо сказать, устроился бывший страдалец шикарно, в двух кварталах от Министерского холма. В смысле, порядок поддерживается строго, а если начнутся бои, то есть шанс остаться в стороне. Дом был без цветника на крыше, зато с целой штукатуркой и чистым парадным. «Не слишком ли мы рано?» — беспокоилась мисс Фиберти. «Поверь мне, в самый раз!» — заверил я ее. Для спешки были причины. Весна в Хакарге, конечно, приятнее, чем лето. Но к полуденной жаре добавлялась еще одна неприятность — знобкое утро. На рассвете даже из сухого воздуха пустыни вышибала изморозь, и местные выходили на улицу в тяжелых шерстяных хламидах. Куда они девали их ближе к полудню, оставалось загадкой. Причем камина в гостинице не было. Постояльцам предлагалось обходиться набивными одеялами. И за ночь я изрядно задубел. Значит так. Без острой необходимости я называть свое имя не хочу. Начнешь разговор первое. Скажешь, что тебе нужен переводчик с Сариотского. Поняла? Мисс Фиберти с готовностью кивнула. Я толкнул дверь. И мы предстали перед бдительным консьержем. Сна у которого не было ни в одном глазу. Где нашли такого? Странные визитеры с мешком и чемоданами не вызвали у него доверия. Цербер был неумолим. «Мистер Хималис не принимает без предварительной записи». Последовало четверть часа вежливых препирательств. Я сдался. «Позвони ему, скажи, Тангар приехал». Это известие имело успех необыкновенный. Буквально через минуту в холл выкатился растрепанный Хималис и зачирикал. «Мистер Тангар, как я рад, как я рад!» Прямо как домой попал. Вид суетящегося белого вызывал в моей душе теплое, уютное чувство, немного отравленное мыслью о том, каких усилий стоило бы мне изобразить нечто подобное. Я твердой рукой направил старика к лифту. Нечего ему бегать на людях в тапочках и халате. «Прошу, прошу!» Хималис откапывал из каких-то закромов гостевые шлепанцы и лично пристраивал на вешалку наше пальто. А неплохо ему платят за переводы с языков империи. Полы в квартире были покрыты зелеными сариотскими коврами с длинным, почти 5-сантиметровым ворсом. По таким хочется не ходить, по таким хочется валяться. Из узорчатого травянистого моря выступала традиционная столичная мебель. Низенькие пуфики, столики и подушки. Вместо штор на окнах колыхалась шелковая кисия. Несмотря на обилие книг, запаха пыли не ощущалось. Это какая-то магия. Понравилось. Когда построю собственную башню, такие же половички закажу. Интересно, опустятся ли сариотские ткачи до черно-белых шашечек? Белый поспешно скидывал в стол толстенные словари и пачки исписанной вручную бумаги. «Очень, очень много работы», — жаловался он. «Заказы идут один за другим». «Деловая корреспонденция?» — поощрительно улыбнулась мисс Фиберти. «В основном алхимические трактаты». «Алхимические? Теперь уже я заинтересовался». «Да, с уклоном в фармакологию. Иссариот всегда славился зельями, вызывающими самые удивительные эффекты». Я фыркнул. «Яды и наркотики. Вот чем славятся наши заморские соседи. Большая удача, что Энгернику от империи отделяет широкий пролив. К тому, что сариотские контрабандисты тащили в соседнюю Умпаду, не всякий таможенник рисковал прикасаться голыми руками. Лично я доверял авторитету магистра Тирандуса, который очень едко отзывался о стремлении имперских алхимиков получать любые зелья из минеральных веществ. На всю его знаменитую токсикологию найдется от силы пяток рецептов, в которых основной компонент извлекается не из травки или зверушки». Кималис продолжал говорить, без усилия сплетая причудливую вязь слов, пересыпанную цитатами и эпитетами. Смысл прочувственной речи можно было бы обобщить одним словом «Привет». По моему опыту, ритуальная песнь могла продолжаться от 5 минут до часу. И все это время Белый будет недоступен для нормального общения. Мне надо было дать ему выговориться и успокоиться. Пусть мисс Фиберти примет на себя первый удар. Зачем иначе нужны помощники? «Пойду заварю чай», — непререкаемым тоном объявил я и пошел искать кухню. Уф, и Клара еще спрашивает, чем меня не устраивает образ Белого? Да я такую клоунаду не смогу разыграть физически. После 3-го пассажа язык узлом завяжется. Кималис дернулся было идти за мной, но разорваться между 2 собеседниками не мог и остался развлекать даму. Я принялся неспешно обследовать чужое жилище. Черных не так уж часто приглашают в гости, а посмотреть у старика было на что. Оказалось, Белые тоже любят собирать всякие мелочи. Но если у рачительного краухарца полезный хлам забивает сарай и чердак, то у этих равномерно распределяется по комнатам. Вереница танцующих обезьянок на полке, большая стеклянная загогулина, маленькие зачарованные светильники, расставленные на полу вполне хаотично. Главное не наступить. Откуда Хималис все это надыбал за такой короткий срок? Назначение некоторых деталей интерьера я откровенно не понимал. Но у всех них имелась общая черта – полная непрактичность. Никаких тебе деревянных половиц и суконной обивки. Всюду ворсистые коврики и светлый, а потому очень маркий шелк. Чистить все это хозяйство можно было только магией. А при мысли о том, сколько это стоит, если сам не маг, любой черный в бомжи подался бы. Я посмотрел на большие зеркальные окна. Проще южную стенку замуровать. Отметил отсутствие растений. И посетил единственное помещение, отделанное кафельной плиткой, туалет. Что, собственно, и вернуло меня к вопросу о чае. Кухня в квартире присутствовала чисто номинально. Крохотный закуток годился лишь на то, чтобы вскипятить чайник или заварить кофе. Вход туда стыдливо прикрывался дверцами стенного шкафа, мимо которого я прошел 2. Опять какие-то долбанные столичные заморочки. Ничего не сделают в простоте. Чую, теперь придется за каждым бутербродом в едальню бегать. Что характерно, в прежнем жилище Белого с продуктами было побогаче. Может, это такой признак крутизны? Большие мальчики картошку не чистят? С другой стороны, я еще не видел, как здесь моют посуду при таком-то дефиците воды. Должно быть зрелище не для слабонервных. Белый овладел собой на удивление быстро. Когда я появился в дверях с чашками и подносом, неугомонная мисс Фиберти уже брала у старика интервью. Взгляд на события 2-летней давности у Хималиса был неожиданный. «Но мастер Тангар нажал на рычаги в правительстве, и в ту же ночь мерзавцев повязали. Если бы не он, я бы не смог добиться справедливости еще много лет». «Коррупция!» — поддакнула мисс Фиберти. Я пожал плечами. «Не буду мешать чужим фантазиям. Тем более, что коррупция в Хакарге, несомненно, присутствует. А знать о помощи Шороха им не обязательно». «Впервые за много лет горожане смогли вздохнуть спокойно». От избытка чувств Хималис прослезился. Ну, насчет спокойно он хватил. Всего через год столицу трясло по новой. Однако пора к делу переходить. Я подсунул Белому поднос с чайником. И он принялся на правах хозяина разливать напиток. Это немного отвлекло его от восторженных вздохов. «Мастер Хималис, мы можем пожить у вас какое-то время?» Белый просто расцвел. «Конечно, конечно, вам понравится. Это очень приличный район. Вот так. Даже не поинтересовался, что забыл в столице подозрительный черный. Как это типично. Поверьте, мы вас не стесним. Собственно, я собирался прикупить кое-какую литературу. А у вас, кажется, были связи среди букинистов? Что вас интересует? Скинулся Белый. Я немедленно наведу справки. Ох уж мне эти энтузиасты. Ни к чему ему знать о цели наших поисков. В смысле помогать он, конечно, будет бескорыстно и самоотверженно. Но при этом вся белая община Хакарга узнает о появлении столицы борца с искусниками. А оно мне надо? Нет-нет, мастер Хималис. Нельзя позволить ему напасть на эту мысль. Мы не можем отвлекать вас от работы. Просто набросайте нам списочек, с кого начать. Дальше мы сами разберемся. В конце концов, нет никакой необходимости скупать оптом древние книги. Мне нужна была совершенно конкретная информация о ритуале литургии света. Просто я не мог задать этот вопрос в лоб. Наверняка память о белом халаке и прежде будоражила умы магов. Загадка происшедшего давным-давно раскрыта и подробнейшим образом описана. Надо только узнать, где. Мне даже не нужен первоисточник. Достаточно будет внятного пересказа. Хималис, прихлебывая чай, продолжил разглагольствовать, к месту и не к месту поминая моего покойного папочку. А мисс Фиберти бросала на меня поверх очков странные взгляды. Я уткнулся носом в чашку и делал вид, что туп и глух. Имею право. Всем известно, что черные маги сплошь нечуткие и эгоистичные мерзавцы. Я тоже таким буду, как только построю собственную башню и искусникам отомщу. Всех выгоню, запрусь и буду сверху фаерболами кидаться. Хорошо. Существует много способов найти человека. Как истинный черный маг, Ларкис выбрал самый простой. И выполнение поручения министра начал с визита к подчиненному. Старший координатор полчаса терпеливо сидел в машине, дожидаясь, пока близнецы Сатала отправятся гулять с физкультурного вида няни, специально выписанной из Краухарда, и лишь затем поднялся в квартиру. Счастливый отец наслаждался тишиной. Господин старший координатор изобразил на лице гримасу сердечного участия. «Как здоровье вашей женушки!» Сатал удивленно дернул бровью. «Нормально. Еще 3 месяца. Она сейчас у матери живет». Сатал собирался стать отцом в 4-й раз. Ларкис такого героизма не понимал и в душе подозревал, что младший коллега извращенец. Впрочем, если следующий ребенок окажется черным, Сатал может претендовать на создание собственного клана. Не в этом ли смысл? «А ваша милая дочка?» «Моя милая дочка послала своих любящих родственников к такой-то матери», ухмыльнулся Сатал, «и выбрала для учебы школу настолько удаленную, насколько это было возможно. Это Ларки смог понять». «Умный ребенок! А что это вы о моих родственниках вспомнили, босс?» Сатал подозрительно прищурился. Ларкис привычно сменил маску. «Не кипятись! Это я теорию проверяю. У меня другой интерес. Ты как думаешь, твой ученик действительно умер?» «Кто из нас вел следствие?» — удивленно вскинул брови Сатал. «Я понятия не имею, что с ним произошло». «Говорят, что между учителем и учеником иногда...» «Врут». «А как же случай в шахте?» Сатал довольно заухмылялся и буквально расплылся в кресле. Ему было приятно чувствовать некоторое превосходство над нынешним начальником. «Ах, вот ты о чем! Шорох, да? Я его не спрашивал. А если для достижения государственных целей необходимо установить месторасположение Тангара? Шорох может проследить любого, тем более того, кто связан с ним. Если спросить, то ничего не получится». Поморщился Сатал. «Малец у нежити, а что-то вроде любимчика. Эдакое приключение с продолжением. Чем я ему компенсировать буду?» Брови Ларки содрогнули, словно не зная, какое положение принять. Сатал позволил себе заметить замешательство начальства и великодушно пояснил. «Для Шороха каждый контактер – окошко в мир. Монстр не имеет цели существования. У него нет потомства. И ему в принципе ничего не может угрожать. Мне кажется, он заимствует у человека не только чувства и ощущения, но и набор смыслов, словно примеряет на себя чужую роль. Для Шороха накал страстей, бушующих в человеке, лучшее развлечение, Причем эпические сюжеты твари нравятся больше, чем бытовые. Будем откровенны. Тангар вполне потянет на второго Роланда. Мне нечем компенсировать Шороху испорченное развлечение. Так что я даже спрашивать его не буду. Мы не только ничего не выясним, но еще и известим парня о своем интересе. Кто знает, куда он тогда сиганет. Понятно. Ларкис никогда не размышлял о грозном монстре в таком ключе. Что-нибудь еще? А ты не замечал за Тангаром каких-нибудь странностей? Сатал несколько секунд смотрел на собеседника, а потом тупо заржал. «Мужик!» Смех высек из глаз черного мага слезы. «Этот парень! Одна большая странность!» Ларкис откланялся, размышляя, что замечание бывшего координатора может быть гораздо ближе к истине, чем тот подозревает. Придется действовать традиционными методами. Все сведения о расследовании суэсонского инцидента напрямую поступали в офис старшего координатора региона. Надзор не собирался прощать покушение на своего сотрудника, пусть и бывшего. Но помимо этого Ларкис получал отчеты о кое-каких ключевых событиях, могущих помочь в давнем противостоянии с сектантами. Например, на стол координатора ежедневно ложились списки лиц, вторично получавших заверенные при помощи магии документы. И эту традицию никто не отменял. Да, удар по искусникам был нанесен, но смертельным не оказался. Пламя ненависти лишь сильнее жгло одержимого мага. Он должен был изничтожить их всех. Всех! Каково же было удивление старшего координатора, когда одно и то же имя появилось в списках дважды. Настоящий Йохан Китота дал по этому поводу исчерпывающий, хотя и немного путанное объяснение. Но поверить, что под личиной Белого по стране путешествует некромант, Ларкис не мог. Это противоречило всем канонам. Надо браться за дело самому. Подчиненным такое не доверишь. Если в прессу просочится хоть полслова, начнется подлинный вертеп. Старший координатор не брался предположить, какие выводы сделает из вопиющего факта черная и белая общины вкупе с искусниками и обычными людьми. Волнений в уверенном ему регионе Ларкис не хотел, поэтому направлялся прямиком к дому женщины, поручившейся за лже Йохана. Клара Фиберти, кажется.